Глава 4. Действительно ли женщин исключают? Женщины говорят: «Дайте мне просчитать варианты». Мужчины говорят: «Я не понимаю, что вы имеете в виду». Мужчины и женщины, посещающие наши семинары и симпозиумы сегодня, чрезвычайно сосредоточены на достижении гармонии на рабочем месте и построении гендерно-чутких партнерских отношений. Мы проводим семинары на самых разных предприятиях, включая финансовые учреждения, технологические институты, компании по производству потребительских товаров и промышленной продукции, учреждения системы здравоохранения и коммунальных услуг. Контингент наших слушателей составляют лица, занимающие разные должности, в том числе члены советов директоров, руководители высшего звена, менеджеры и отдельные инвесторы. Работая в смешанном коллективе, они часто испытывают разочарование и замешательство при контакте с лицами противоположного пола, но преисполнены твердой решимости справиться с проблемами. Они посещают наши занятия по повышению гендерной грамотности, чтобы лучше понимать, почему мужчины и женщины думают и поступают так, а не иначе, и чтобы найти лучшие пути совместной работы. Они также часто надеются понять, как использовать новые знания в своей личной жизни, чтобы выстроить более прочные, более надежные отношения. На наших семинарах часто случаются прозрения, и, что часто удивляет многих мужчин, так это трудности и барьеры, с которыми женщины сталкиваются на работе ежедневно, препятствия для их профессионального и личного успеха. Женщины на наших занятиях довольно быстро осваиваются и начинают перечислять эти препятствия. И чаще прочих этот перечень возглавляет или входит в число самых значимых проблем – ощущение исключенности. Мужчины часто бывают удивлены, слыша, как женщины рассказывают об этом ощущении исключенности. И гендерный разрыв между мужчинами и женщинами в реакции на этот вопрос в наших исследованиях проявляется в полной мере. Гендерные факты. 82% женщин заявляют, что ощущают в той или иной форме свою исключенность из участия в неофициальных мероприятиях компании и случайных встречах, из общения, а также по той ответной реакции, которую они получают. 92% мужчин не считают, что они исключают женщин. Этот разрыв в восприятии мужчинами и женщинами мыслительных процессов и поведения лиц противоположного пола указывает на то, что из-за навязывающегося нам годами игнорирования гендерных различий и убеждения в том, что все мы одинаковые, мы продолжаем пребывать во мраке заблуждений и гендерного невежества. Мужчины и женщины не осознают в полной мере нужды и ожидания друг друга. Не признаем мы и уникальный вклад друг друга на работе. Женщины хотят, чтобы коллеги-мужчины их лучше понимали и больше ценили. А мужчин часто приводят в замешательство основные принципы взаимоотношений с женщинами на работе. Мужчины выполняют работу теми способами, которые кажутся естественными им и другим мужчинам, но их образ действия и ориентированные на мужчин правила и методы часто вступают в противоречие с образом мышления женщин и способами их общения с другими людьми. Неизменная модель поведения. Ощущения женщины своей исключенности возникают не из единичных примеров или нетипичных инцидентов, а неизменной модели поведения мужчин на работе, склонных пропускать мимо ушей идеи и вопросы женщины на совещаниях, избегать неформального общения с ней и препятствовать ее шансам выгодно воспользоваться ценными возможностями менторинга. Наставничество. На наших семинарах женщины часто констатируют, что их голоса остаются неуслышанными на собраниях, а их идеи или вопросы игнорируются или пренебрегаются, пока их не озвучат или не зададут коллеги-мужчины. Женщины вспоминают примеры быстрой реакции мужчин на совещаниях. Они отмахиваются от замечаний женщины, отпускают грубые реплики, отбивающие у женщин желание участвовать в дальнейшем разговоре. «Это нелепая идея. О чем вы только думали? Это последнее, что бы я сделал. Никто не клюнет на это. Думаю, вы ошибаетесь». Мужчины склонны использовать короткие замечания и колкости подобного сорта в общении с другими мужчинами, которые обычно даже не задумываются над ними. Со стороны мужчин это импульсивный акт, их способ бросать вызов и соперничать с другими мужчинами на собраниях, зачастую в беспечной манере. Мужчины склонны полагать, что женщины будут воспринимать их комментарии точно так же, как их воспринимают другие мужчины, то есть не задумываясь над ними, а продолжая и дальше жонглировать идеями. Одним из главных препятствий, затрудняющих женщинам восприятие и, соответственно, их шансы на продвижение, является их исключение из неформальных социальных сетей, тех случайных ситуаций и социальных условий, в которых происходит сплочение команды, совершаются знакомства, устанавливаются приватные отношения, производится обмен информацией и нередко даже организуются сделки. Эти неформальные социальные сети и условия могут быть самыми разными – от ланчей с клиентами и разговоров в курительной комнате после совещания, до игры на бильярде или выездов в загородный гольф-клуб. Многие из этих сетей и событий ограничиваются участием в них мужчин преимущественно потому, что традиционно строились на мужских интересах. Женщины вовсе не хотят воспрепятствовать участию мужчин в мужских занятиях, но они хотят чувствовать себя частью команды и с выгодой для себя использовать, как это делают мужчины, возможности личностного роста, всплывающие на поверхность во время таких неофициальных мероприятий. Традиции, которые исключают. С конца 1970-х годов, времени основания компании, мужчины, руководители высшего звена норвежского производственного предприятия, каждую зиму арендуют на неделю ради рыбалки большой коттедж на берегу одного из многочисленных фьордов. Это мероприятие считается самым ценным ежегодным неформальным выездом, и его всегда ждут с нетерпением. Уже за месяц до выезда мужчины начинают обсуждать предстоящую рыбалку до и после каждого собрания персонала. Они вместе обедают и время от времени после работы захаживают в бары, чтобы за рюмкой другой обменяться мнениями и обсудить снаряжение, которое они возьмут с собой. И после рыбалки мужчины еще месяц, а то и дольше, будут вместе приходить на совещания, вместе обедать, чтобы снова и снова обменяться впечатлениями о том, как они выловили ту рыбину, и строить планы на будущий год. Последние 5 лет женщины составляют 40% в руководстве высшего звена этой компании. Но никто из них за все это время не был приглашен на зимнюю рыбалку. Хотя они, скорее всего, отказались бы от этого приглашения. По мнению некоторых женщин-руководителей, проблема заключается в том, что женщины, как правило, чувствуют себя забытыми на собраниях, обедах и неформальных встречах. И когда появляется возможность для продвижения по карьерной лестнице, мужчины склонны больше поддерживать друг друга, чем коллег-женщин. В основном из-за того, что мужчины создали чисто мужской союз, который становится все более тесным и замкнутым после недели рыбалки и близкого общения. Мужчины не считают, что они умышленно исключают женщин. Просто традиция зимней рыбалки сложилась за много лет до того, как в высшее руководство компании вошли женщины. В самом деле, мужчины назовут 5 женщин, чтобы доказать, что компания открыта для женщин. Как бы там ни было, это чисто мужское занятие создало неумышленную предвзятость по отношению к коллегам женского пола, уменьшив их шансы на дальнейшее продвижение в организации. А в свете того, что теперь на рыбалку стали приглашать важных клиентов, женщины считают это мероприятие даже еще более изолирующим. Желание мужчин отдохнуть тесной мужской компании вполне естественно. Но очевидно, что руководителям компании ни разу не пришло в голову организовать какую-нибудь неформальную встречу, в которой могли бы принять участие все представители высшего руководящего состава, а не одни мужчины. Возможности наставничества. Иметь наставника – важный ключ к успеху. Индивидуальное наставничество, как один из методов обучения развития персонала, практикуется в корпорациях и организациях давным-давно. Более опытный и занимающий более высокую должность сотрудник берет под свое крыло более молодого подчиненного, вводит его в курс дела, представляет важным лицам и в конечном итоге рекомендует его для выполнения перспективных заданий и назначений. Однако женщин, занимающих руководящие должности, которые могли бы стать наставниками более молодым сотрудницам, устраивающимся на работу в организацию, как правило, не так много. А мужчины в роли наставников женщин чувствуют себя часто неловко по ряду причин. Одна из них состоит в том, что люди предрасположены обучать тех, с кем им легко и просто в общении, тех, кто напоминает им самих себя. Мужчины легче находят общий язык с другими мужчинами, особенно такими, кто моложе их, кто повторяет путь, пройденный ими. «Он напоминает мне, каким я был и как поступал в свои 30». Такой комментарий часто можно услышать из их уст. Другая причина, по которой мужчины не любят выступать в роли наставников женщин, их страх перед обвинением в сексуальном домогательстве, страх перед обвинением в нарушении рабочей этики, либо страх перед тем, что другие могут неправильно истолковать их отношения. И одной этой причины порой бывает достаточно, чтобы заставить мужчин отказываться от наставничества женщин. Вследствие этого женщины, мечтающие о продвижении по карьерной лестнице, нечасто и нелегко получают этот вид поддержки от вышестоящих лиц. И как результат, женщинам часто приходится прокладывать курс в мутных водах своей организации собственными силами. Это не означает, впрочем, что отношения не меняются. Есть много мужчин компетентных, ответственных и порядочных, чувствующих себя вполне уверенно, чтобы выступить наставниками представительниц женского пола. Особенно в компаниях и на производственных предприятиях с преобладающей долей мужчин в штате. Один проницательный человек сказал о своей подопечной: «Ее мужественное поведение напоминает мне мое поведение в 30 лет». Там в руководстве вообще не было женщин. Молли начала свою трудовую деятельность вскоре по окончании колледжа. Сначала она устроилась в консалтинговую компанию, оказывающую услуги по электрической инженерии. Консультационную фирму с преобладанием в штате мужчин в отрасли с преимущественным мужским доминированием. «На руководящих постах в этой фирме вообще не было женщин», — вспоминала позднее Молли. «И я делала то, что делала и в колледже, на инженерном факультете, в котором профессора были только мужчины. Я заручалась поддержкой мужчин, как своих наставников. Оглядываясь назад, я понимаю, что моими лучшими наставниками были мужчины, в подчинении у которых я работала. Они видели во мне не женщину, пытающуюся что-то доказать мужчинам, а человека, пытающегося чего-то достичь, любящего свою профессию, готового много и усердно работать и совершенствоваться в своей профессии». Лучший успех в частной практике. Наплыв женщин в образовательные учреждения в 1970-е годы насытил практически все области знания, включая право. Количество женщин, окончивших юридические факультеты, в 1980-х годах возросло в 4 раза по сравнению с предшествующими десятилетиями. Учитывая тот факт, что на долю женщин приходится почти половина дипломов юристов, выданных в Соединенных Штатах за последние 30 лет, совокупный процентный прирост женского персонала в юридических фирмах был невелик. По получении диплома многие женщины-юристы не трудоустраиваются по специальности, либо не остаются в своей профессии на долгое время, хотя их процентная доля в общем количестве юристов увеличилась за прошедшие десятилетия. Если женщины устраиваются на работу в юридическую фирму, то спустя год-два они обычно увольняются и посвящают себя частной практике. Обширное исследование карьер мужчин и женщин, окончивших юридические факультеты Колумбийского, Гарвардского, Мичиганского, Йельского университетов и Калифорнийского университета в Беркли, показало, что женщины, чаще опрошенных мужчин, считают, что женщины-юристы сталкиваются с серьезными препятствиями при построении карьеры вследствие отсутствия менторинга или исключения из неформальных сетей в своих юридических фирмах. 53% женщин-адвокатов отмечают отсутствие возможностей менторинга для женщин, но только 21% мужчин признают такое положение дел. 52% женщин-адвокатов ощущают исключенность из неформальных социальных сетей, тогда как только 23% мужчин признают пренебрежительное отношение и игнорирование женщин. Исключение женщин со стороны части мужчин затрудняет шансы на карьерное продвижение женщин в юридических фирмах, как и предубеждение мужчин, что женщины-юристы недостаточно настойчивы в защите и отстаивании интересов клиентов, недостаточно энергичны и напористы в зале судебного заседания или недостаточно одержимы собственной карьерой. Любопытно, что опросы клиентов, проводимые для выяснения глубины и качества взаимоотношений клиент-адвокат, и опросы присяжных заседателей, проводимые для сравнения компетентности, убедительности и способности внушать доверие юристов-мужчин и юристов-женщин, свидетельствуют как раз об обратном. Естественная предрасположенность женщин-адвокатов к выслушиванию своих клиентов – согласуются с признанием клиентов, что женщины-адвокаты уделяют им больше внимания и дают более существенные, относящиеся к делу, советы, чем мужчины-адвокаты. Женщины-адвокаты вселяют большее доверие и укрепляют веру клиентов, оказывая им поддержку на эмоциональном уровне и демонстрируя большую заботу об их нуждах, не ограничиваясь узкой сосредоточенностью только на самом судебном процессе, как обычно делают мужчины-адвокаты. В результате женщины-адвокаты в среднем имеют больше клиентов, разовых и постоянных, чем их коллеги-мужчины. Исследования показывают, что присяжные ассоциируют напористость адвоката с его компетентностью и считают мужчину-адвоката более энергичным в сравнении с адвокатом-женщиной. Однако женщина, демонстрирующая компетентность отличным владением фактами, глубоким знанием законов и специальной терминологии, с гораздо большей вероятностью вызовет доверие к себе и своему клиенту в глазах присяжных, чем не уступающий ей в компетентности адвокат-мужчина. Исключение из неформальных сетей и отказ в менторинге на протяжении лет заметно сокращали шансы женщин на карьерное продвижение в юридических фирмах и в качестве корпоративных адвокатов. Но исключение не препятствовало им добиться успеха в частной практике. Сегодня женщины составляют треть адвокатов в Соединенных Штатах, и процентная доля женщин в частной, независимой практике растет быстрее, чем доля мужчин. Женщины в роли независимых адвокатов или партнеров в более мелких конторах не проигрывают, а напротив, добиваются большего успеха, чем на тех же ролях в более крупных юридических фирмах или в качестве главных консультантов компаний, входящих в список Fortune 500. У меня никогда не было намерения исключать тебя. Женщины обычно указывают на обособленное поведение мужчин на совещаниях, встречах и корпоративах, и утверждают, что мужчины намеренно исключают их. Мужчина, столкнувшись с такими замечаниями, припомнит все мероприятия, в которых участвовал, и отреагирует твердым «Нет, это не так, я всегда хотел привлечь тебя». Он отвергнет обвинение, потому что, по его разумению, у него никогда не было намерения исключать женщину. Мужчины хотят найти пути работы с женщинами. На наших семинарах мужчины часто категорично заявляют, что любые случаи исключения не носят персонального характера. Мужчины ведут естественным для себя и понятным для других мужчин образом и полагают, что женщины хотят такого же обхождения. Вот несколько примеров зачастую неосознанных действий мужчин, поступков, которые представляются совершенно приемлемыми им самим и другим мужчинам, но предполагают недооценку женщин. Он возьмет слово, когда ему будет что сказать. Если мужчина на собрании отмалчивается, другие мужчины будут уважительно относиться к его молчанию. Они посчитают, что он сидит молча, потому что не имеет стоящих предложений, по крайней мере, на тот момент. Они решат, когда ему будет что сказать, он сам попросит слово. Это мужской способ не ставить другого мужчину в затруднительное положение. Женщины склонны воспринимать командное участие совершенно иначе. Они будут подбадривать и призывать каждого внести свою лепту, независимо от того, выступают ли другие присутствующие на совещании или молча отсиживаются. Женщины убеждены, что привлекать каждого к участию правильно, справедливо и вежливо, ведь они-то хотели бы, чтобы их привлекли. Поэтому женщина будет ждать, что мужчина будет выказывать некоторое уважение к другим, как это делает она. И если он не предпримет усилия для вовлечения ее в разговор, она усмотрит в том пренебрежении к себе. Мы всего лишь пользуемся идеями друг друга. Для мужчин в порядке вещей прерывать друг друга на собраниях и соперничать в выдвижении своих идей. Мужчины склонны трактовать сотрудничество как соперничество и воспринимать коллективную работу как спортивную командную игру. Один подхватывает идею другого игрока, обрабатывает ее и выдает как свою, не считая нужным поблагодарить за пас. В своем соперничестве мужчины стараются превзойти и опередить друг друга, завладеть мячом на поле, а в конце заседания поздравляют друг друга с «отлично выполненной работой». Женщины обычно расценивают сотрудничество как взаимный обмен и не склонны воспринимать командную работу как соперничество. Женщина, как правило, воздает должное другим членам команды за их вклад в процессе формирования идей. Если женщина не получит признания за свою идею или ее идеей воспользуется другой мужчина, который затем переработает ее и выдаст за свою, она почувствует себя проигнорированной и неоцененной. «Да я просто пошутил». Шутки — способ, которым проверяются дружеские отношения в мужском кругу, позволяющие высказывать критику в легкой, веселой форме. Если мужчина считает кого-либо своим другом, ему не важно, что говорит или делает этот друг в пределах разумного, он все равно остается его другом. Но в таком легкомысленном поведении кроется кое-что еще. Шутки. Один из способов реагирования мужчины на допущенную ошибку. Он приписывает неудачу действию внешних факторов и отводит удар от себя, говоря что-нибудь вроде «это не моя вина». Женщины же склонны признавать ошибку, относя ее на свой счет комментариями типа «ума не приложу, о чем я думала». Шутки, которыми мужчины обмениваются с другими мужчинами, служат также способом оправдать себя. «Не стоило браться за это провальное дело». Женщины же, чтобы снять напряжение, склонны принимать огонь на себя, подвергая себя самокритике, чтобы восстановить связь с другими. «Ох, я всегда опаздываю». Мужчины всегда отпускают шутки в адрес других мужчин, как не несущий в себе угрозу способ выразить критику и проверить чью-либо дружбу. Если тот, кому адресована шутка, обидится или оскорбится, значит, он не такой уж и близкий друг. В таком случае мужчина попытается замять или сгладить шутку часто используемой фразой «Да я просто пошутил». Мужчина в своей попытке наладить контакт с женщинами, как правило, будет поддразнивать коллег женщин и подшучивать точно так же, как он подшучивает над мужчинами. Но юмор такого сорта не придется по душе женщине и в реальности может вызвать даже обратный эффект. Женщина может истолковать шутки мужчины как попытку принизить, обидеть, оскорбить ее. Мужчины либо не понимают этого, либо их, что называется, заносит. И то, что может быть совершенно искренней попыткой установить связь и вовлечь, часто неверно трактуется как грубость и отталкивание. Мужчины не замечают своего поведения. Мужчина будет сидеть за своим компьютером, думая, что он может слушать, что говорит женщина, вошедшая в его кабинет. Но в действительности он этого не может. Ему будет крайне трудно абстрагироваться от информации на экране. Даже если мужчина слушает, он делает это невнимательно до тех пор, пока не определит для себя, является ли то, что она говорит, более важным, чем то, над чем он работает. Измените ситуацию, и результаты будут совершенно другими. Мужчина, который входит в кабинет другого мужчины, скорее всего, будет ждать, что мужчина за компьютером определит, что более важно, и не будет его невнимательность воспринимать на свой счет. Напротив, женщина будет чувствовать, что если мужчина за столом пытается определить, что важнее, то, что он делает, или то, что она говорит, она, скорее всего, воспримет это на свой счет. Она станет думать, что не важна для этого человека, который настолько невежлив и груб, что не может отвести взгляд от экрана, чтобы обратить на нее внимание. Такие мелкие шаблонные поступки со стороны мужчин относятся к тому сорту вещей, которые склонны ослаблять уверенность женщины в том, что ее принимают, признают и одобряют. Хотя обычно мужчины не замечают такие вещи. Научный аспект. Если мужчины и женщины способны приходить к одинаковым выводам и принимать одинаковые решения, то процесс решения проблем может сильно разниться и в некоторых случаях приводить к совершенно разным результатам. Мужчины и женщины, как правило, оценивают и перерабатывают информацию абсолютно по-разному. Мужчины склонны сосредотачиваться только на одной проблеме. Поскольку они выполняют задачи, преимущественно с помощью левого или логического полушария мозга. Они подходят к связанным с работой вопросам с пониманием задачи и способности сосредоточиться, не отвлекаясь на то, что должно быть сделано. Если мужчина не чувствует себя бессильным для выполнения задачи, он с головой погружается в решение проблемы, находит решение и в результате снижает уровень своего напряжения. Если он оказывается не в состоянии решить проблему, он задействует правое полушарие мозга, вследствие чего кровоток в левом полушарии уменьшается, и мужчина на время забывает о беспокоящей его проблеме. Это, как правило, ограничивает арсенал реакции на стресс у мужчины альтернативным «сражаться или бежать». Он или решит проблему, сразится, чтобы снизить уровень напряжения, или забудет о ней, бежит, если окажется бессильным найти решение, чем также, как правило, добьется снижения уровня напряжения. Вот где можно видеть исключение. Независимо от того, сосредотачивается ли он на проблеме и ее решении или отстраняется от нее, мужчина не замечает, что он игнорирует других людей вокруг себя. Он подсознательно отвлечен от всего и поглощен только своими задачами, не считается со своими собственными чувствами и не уделяет внимания отношениям, пока решает свои проблемы или отстраняется от них. Если мужчины склонны задействовать оба полушария мозга поочередно, то у женщин обычно и правое, и левое полушария мозга работают одновременно. Мозолистое тело, пучок нервных волокон, соединяющих два полушария мозга, у женщин на 25% крупнее, чем у мужчин, и содержит в 9 раз больше белого вещества, нервных волокон, благодаря чему обмен данными между правым и левым полушариями в мозгу женщины происходит гораздо эффективнее, чем у мужчины. В результате женщины могут рассматривать ситуацию в более широкой, всеохватной перспективе. Они рассматривают элементы проблемы или задачи как взаимосвязанные и взаимозависимые. Женщин обычно сильнее заботит то, какими путями и способами было достигнуто решение проблемы, чем факт ее решения как таковой. Для большинства женщин возможность поделиться и обсудить проблему открывает возможность укрепить отношения и тем самым снять напряжение. Процесс решения проблемы может серьезно повлиять на то, почувствует ли себя женщина менее одинокой и более вовлеченной, либо удаленной и менее сопричастной. Если ответом мужчин на стресс является борьба или бегство, то у женщин средства снять напряжение иные. Обратить внимание на конкретную проблему и установить дружеские отношения через общение и обмен мнениями. Обсуждение вопросов позволяет женщинам высвободить в мозге вещество серотонин, помогающее снизить напряжение. И наоборот, исключение из диалога грозит повысить уровень напряжения женщины. Биологические модели поведения мужчин и женщин не являются принуждающими и обязательно безусловными. Они заложены природой и, как правило, описывают типичную реакцию представителей разных полов на окружающий мир. Понимание врожденных склонностей друг друга может помочь мужчинам и женщинам признавать, ценить и уместным образом реагировать друг на друга, как на работе, так и в личной жизни. Различные подходы к командной работе. Мужчины и женщины, как правило, определяют командную работу и подходят к ней по-разному. Женщины обычно испытывают большую потребность быть частью команды и расценивают командную работу как возможность сотрудничать и общаться с другими, как шанс построить новые отношения или укрепить уже сложившиеся. Женщины получают удовлетворение и поддержку, задавая вопросы и отвечая на вопросы, которые задают им, а также делясь своими открытиями и решениями с другими. В результате женщины в большей степени склонны помнить свою включенность в этот процесс, так как они испытывают чувство принятия, признания и вовлеченности, чувства, как правило, не столь важные для мужчин. Мужчины склонны работать независимо, пока не решат задачу. Обычно они расценивают командную работу как быстротечный, обозначенный повесткой дня опыт, чтобы закрепить или определить конкретный ход действий, а затем вернуться к самостоятельному решению проблемы и принятию решений. Вовлечение обычно не является вопросом первостепенной важности для мужчин. В результате женщина может неверно истолковать поведение мужчины на совещаниях рабочей группы, восприняв его как отстраненное, равнодушное. Это усугубляет ощущаемое женщиной исключение. В свою очередь, мужчина может неправильно воспринять потребности женщины в сотрудничестве, обмене мнениями, усмотрев в том свидетельство ее нерешительности и неуверенности. Он может даже неверно истолковать вопросы женщины, как указание на ее подозрительность или недоверие к его намерениям. На наших семинарах мы спрашиваем и мужчин, и женщин, что значит для них командная работа? И слышим два совершенно различных определения цели команды. Что значит командная работа для женщин? Обмен идеями с другими и развитие идей друг друга. Построение и укрепление прочных рабочих отношений. Предоставление каждому возможности выразить свое мнение. Выбор наилучших решений. Что значит командная работа для мужчин? Определение приоритетов и заданий для каждого. Понимание, что никто не дублирует работу другого, обеспечение того, чтобы каждый работал настолько эффективно, рационально и продуктивно, насколько возможно, оценка моих усилий и предоставление возможности вернуться к моей работе. На совещаниях мужчины, по свойствам своей натуры, склонны быстро реагировать на вопросы и сразу же формировать мнение. Они хотят встретиться и разойтись, чтобы вернуться к своей работе. Женщины, наоборот, считают общие собрания неотъемлемой частью работы. Они склонны уделить больше времени и рассмотреть все возможные последствия, прежде чем составить и высказать свое мнение. С учетом затраченного времени и рассмотрения вариантов, мнение, составленное женщиной, будет более твердым и неколебимым. Вот почему женщины склонны думать, будто и быстрые заявления мужчины тверды и неизменны. А учитывая то, что мнение мужчин формируется быстро, с использованием крайне ограниченной информации, женщины истолковывают такое поведение как пренебрежительное и исключающее. Она будет склонна думать, что его не заботит ее точка зрения, потому что он уже принял свое решение. На самом деле все обстоит несколько иначе. Просто мужчине требуется больше информации, чтобы изменить свое мнение. Он сосредоточен на результате, но открыт для восприятия идей, способных повысить эффективность его продвижения к цели. Личная жизнь. Брать работу на дом. «Я пришла, есть кто дома?» — вопрошает Сильвия, проходя по холлу. «Я здесь, ма, делаю уроки!» — в унисон отвечают ей сверху сын и дочь. Сильвия откладывает свой портфель и сразу же принимается готовить ужин. «Через час будем ужинать!» — кричит она в потолок. Она слышит, как в ворота заезжает машина Тома. Как прошел его рабочий день? Освоился ли в новой должности? — задается она вопросами. Стресс, пережитый Томом из-за сокращения и вынужденного трудоустройства на небольшую должность в другой компании, поколебал его уверенность в себе и свои способности обеспечить семью. Их отношения с Сильвией стали натянутыми. «Я дома!» — доносится от входной двери возглас Тома. «Как прошел день?» — бросает он Сильвии, быстро чмокая ее в щечку, а затем также быстро проходит в гостиную и включает телевизор. Послушать новости. Но смотрит он отрешенно, явно не следя за тем, что мелькает на экране. Но вот что-то привлекает его внимание, и Том медленно опускается на диван. Однако Сильвия отвечает на вопрос Тома и из кухни рассказывает обо всем, что ее занимает. «Я видела сегодня с папой. Мне бы хотелось, чтобы он переехал жить к нам. Том, нам нужно купить билеты на выступление Марка на следующей неделе. Ты еще не раздумал пойти?» «Да, пока я не забыла. Твои братья хотят наведаться к нам в этот уикенд поиграть в карты. Ты не против? Кстати, у Сьюзи завтра экзамен по химии. Ты поможешь ей после ужина?» Том думает про себя. «Все, что мне нужно, всего лишь несколько минут тишины и покоя, чтобы я перезарядил свои батарейки. А после ужина я помогу Сьюзи по химии». Он снова устремляет взгляд на экран, а затем, не выдержав, кричит в направлении кухни. «Что? Давай поговорим обо всем позже!» Ощущение Сильвии, что муж ее игнорирует, усиливается, ведь все ее вопросы повисают в воздухе без ответа. «Почему бы ему не сесть здесь на кухне и не поговорить со мной хотя бы недолго? Это все, чего я хочу!» Отношения Сильвии и Тома демонстрируют трение и разногласия, которые сегодня наблюдаются во многих супружеских парах. Мужчины и женщины всегда встречаются с трудностями во взаимоотношениях, но когда личную жизнь омрачает стресс на работе, относительные трудности становятся все более отчетливыми. Одно из фундаментальных различий между мужчинами и женщинами заключается в том, как представители разных полов справляются со стрессом. Мужчины становятся сосредоточенными и замкнутыми, тогда как женщин переполняют чувства и эмоции. Способы снятия напряжения или стресса у мужчин и женщин в силу их натуры также различаются. Мужчине хочется отвлечься и забыть о своих проблемах, тогда как женщина ищет соучастия и возможности выговориться. Женщины, как правило, не понимают, как мужчины справляются со стрессом. Они ожидают, что мужчины раскроются и поделятся своими проблемами, как обычно это делают женщины. И когда мужчина замыкается в себе вместо общения, женщина расстраивается и обижается. Ей все больше кажется, что ее игнорируют и исключают из общения. Мужчины обычно слабо себе представляют, насколько они отдаляются, замыкаясь в себе. Не понимая мотивированности ее реакции на его отчужденность, мужчина начинает доказывать, что его не так поняли, и обычно будет себя защищать, тем самым только увеличивая дистанцию между собой и женщиной. Гендерно чуткий мужчина поймет, что его партнерше необходимо пообщаться и поделиться своими проблемами, чтобы снять стресс. Он даст понять своей жене, что ему нужно лишь 30 минут покоя, и, получив их, он будет ей только полезней. Гендерно чуткий мужчина поймет, что если он объяснит это своей жене, она не будет чувствовать себя уязвленной. Гендерно чуткая женщина поймет, что ее муж хочет помочь ей, но сначала должен помочь сам себе, разрешив свои собственные вопросы. Отсутствие гендерного сознания лишает нас уверенности в себе, и мы копим в себе злобу, обиду и недоверие к другим. Задача, стоящая сегодня перед супругами, стать более осведомленными о нуждах и ожиданиях друг друга, осознать, что они у них не одинаковые, а различные, раскрыть и оценить дополнительные возможности, скрытые в этих различиях.